Шпиона женщину ему удалось найти довольно быстро. То ли ее корабль был хуже оснащен, то ли сама она имела более низкую квалификацию. Как бы то ни было, но определить ее местоположение герой республики смог уже через полчаса. Крадущиеся в режиме невидимости корабли его новой эскадрильи осторожно окружили ее и замерли, ожидая сигнала к атаке. Засечь мужчину не удавалось до последнего, и первый пилот едва не заработал на этой почве нервный срыв. К счастью, за 5 минут до активации «Ноль врат» женщина вышла на связь со своим подручным и пожелала ему счастливого пути. Как глупо! Впрочем, вполне в духе людей. Этот короткий сеанс связи позволил увидеть второго шпиона. Тот, видимо, предвкушая скорое возвращение, частично утратил тщательность маскировки, и энергетический след его поля преломления обнаружился в районе «Ноль врат». «Неточное местоположение, но вполне подойдет», – облегченно щелкнул языком герой республики. «В конце концов, все, что требуется, это убедиться, что шпион-мужчина благополучно прошел через врата. Для подобного мониторинга хватит и отпечатка поля. Осталось лишь немного подождать». Изменение активности «Ноль врат», если оно и было, заметить так и не удалось. То, что это произошло, первый пилот понял потому, как энергетический отпечаток корабля шпиона-мужчины пришел в движение и направился в сторону врат. Все-таки очень хорошо, что с людьми вскоре будет покончено. Уровень их технологий угрожающе высок. Это большая удача, что человечество выродилось за столетие существования барьеров и теперь не представляет собой опасности. Иначе их военная машина оказалась бы серьезной преградой на пути объединенных армат Альянса. Бывший социолог нетерпеливо вглядывался в мониторы системы слежения, наблюдая за движением энергетического отпечатка человеческого шпиона. Тот, как назло, двигался слишком медленно, словно издеваясь над будущим командиром разведывательной эскадрильи. То сбавит и без того мизерную скорость, то прибавит, то вновь замедлится, да проткнет его рогами Риул. Чего он тянет? Начальство ждет от первого пилота доклада, и с каждой минутой шансы на особую ценную награду тают все сильнее. Наконец мужчина-шпион уверовал в то, что никто не догадывается ни о планах людей, ни о присутствии в системе человеческих шпионов, и на предельно малом ходу прошел через ноль врата. Второй пилот еще не успел получить подтверждение исчезновения с радаров вражеского отпечатка, а герой республики уже шипел в эфир команду срывающимся от возбуждения голосом. «Первый шпион покинул Солнечную систему». Это был условный сигнал, обговоренный начальством. «Эскадрилья сжечь второго огонь». Затаившиеся в режиме невидимости разведчики одновременно нанесли удар по кораблю женщины-шпиона, и мощный выброс энергии сорвал с них поля преломления. По какому-то отвратительному стечению обстоятельств, в этот же миг человеческий разведкорабль начал движение, и кривые дуги разрядов импульсных пушек ударили в пустоту, разминувшись с врагом на какие-то метры. Общий канал связи гарнизона завибрировал сигналом тревоги, и сотни тысяч пилотов 3 разных рас, отдыхающие в жилых секторах орбитальных станций, бросились к причальным докам. «Приказ командующего армии всем экипажам занять места на кораблях!» В эфире зазвучала запись стандартного звукового оповещения. «Командирам кораблей доложить о готовности через 30 минут. Виновные в срыве сроков подлежат суровому наказанию». Можно было себе представить, какая суета и давка сейчас стоят в переходах станций и на линиях общественных транспортеров, переправляющих в доки такую массу народа. Инцам, как обычно, проще всех. Их рабочие никогда не покидают борта кораблей, а это почти половина команды. Но сейчас первый пилот даже не думал о том, что творится на планетарных орбитах. Все его внимание было сосредоточено на шпионском корабле людей, бесящем героя республики сильнее и сильнее с каждой секундой. Сжечь его никак не удавалось. 24 машины гоняли врага плотным облаком, не позволяя использовать форсаж, и почти непрерывно наносили удары, но каждый раз человеческий разведкорабль успевал выскользнуть из прицелов за неощутимое мгновение до залпа. Как предназначенный для ведения шпионажа корабль мог развивать такие ускорения и демонстрировать подобную управляемость, было совершенно неясно. Но факт оставался фактом. Уничтожить врага не получалось. Человеческая женщина виртуозно уходила от атак, демонстрируя недосягаемое пилотское мастерство. Ее корабль вращался с бешеными угловыми скоростями, завивая спирали прямо между охотниками, что заставляло их бросаться в разные стороны, избегая столкновения. Хаотично кувыркался, сбивая с толку системы прицеливания, менял направление движения под острыми углами без потери скорости, не позволяя зажать себя в тиски. И при этом она успевала вести огонь, если кто-то из преследователей подставлялся под удар. К исходу третьей минуты боя более половины машин из эскадрильи первого пилота были так или иначе повреждены. А четверым разведчикам и вовсе пришлось выйти из боя. Их корабли получили слишком серьезные попадания. «Что вы там возитесь?» Монитор системы связи отобразил искаженное гневом лицо дежурного полковника. «Я дал вам целую эскадрилью. Почему радары показывают, что человек еще жив? А мы делаем все возможное!» Торопливо оправдывался герой республики, в очередной раз безуспешно пытаясь взять на прицел разведкорабль людей. «У него поразительная маневренность, несвойственная классу кораблей-шпионов. Системы самонаведения не успевают захватить цель. Я клянусь, ваш приказ будет исполнен. Вы тратите драгоценное время всего флота», — рявкнул полковник. «Отсекайте человека от ноль врат. К вам уже направлены истребители инсектората. Имейте в виду, если она пройдет во врата, вы пойдете в пищу нашим союзникам». Полковник отключился, и первый пилот почувствовал, как верхняя пара его сердец едва не замерла от ужаса. Он даже почти решился пойти на таран, но в последнюю секунду инстинкт самосохранения возобладал над отчаянием. Защита человеческого корабля была мощнее, она, конечно, не выдержит прямого столкновения, но вот лично ему будет уже все равно. А быть живым героем республики, пусть даже первым пилотом, все равно лучше, нежели мертвым героем-командиром эскадрильи. Тем временем человеческий разведкорабль провел очередной маневр запредельного уровня сложности и оказался на хвосте у одного из разведчиков. Враг произвел залп, и еще одна машина выбыла из состава эскадрильи. Похоже, на этот раз это было прямое попадание в кокпит, и от пилота остались лишь обломки пилотского пьедестала. Бывший социолог бросил свою машину наперерез человеку, пытаясь встретить его с залпом в точке касания их траекторий. Но за полсекунды до открытия огня враг совершенно внезапно изменил направление движения на противоположное, и первому пилоту пришлось самому срочно спасаться бегством. Он едва успел уйти под защиту тройки своих машин и бросил взгляд на радарные мониторы. Истребительный кластер инсектората стремительно приближался к месту боя, отрезая человеку пути отступления за плоскость эклиптики. Надо уходить с линии атаки, и эти не обратят внимания на такую мелочь, как случайная гибель пары другой союзников от дружеского огня. «Эскадрилья, слушай приказ», – зашипел герой республики. «Перейти во фронтальное вертикальное построение вокруг меня. Не упускать врага в сторону ноль врат. Сейчас им займутся истребители». Его новые подчиненные выполнили приказ с явным усердием. Сражаться с человеком уже никто не хотел, попадать под лазеры инсектората тем более. Эскадрилья разведчиков быстро сформировала формацию щита и перекрыла человеку направление на врата. Если враг устремится в их сторону, расстрелять его будет делом пары секунд. Человеческая женщина мгновенно оценила обстановку и молниеносным рывком ушла от первого потока лазерных лучей. Кластер рассыпался, разбрызгивая истребители в разные стороны, и образовавшееся в них густое рыжее облако бросилось в атаку. Враг понял, что шансов у него нет, но геройская смерть, судя по всему, в его планы не входила. Воспользовавшись тем, что эскадрилья разведчиков больше не окружают ее со всех сторон, человеческая женщина виртуозным маневром уклонилась от первой волны истребителей, легла на курс в сторону ближайшей области гиперпереходов и включила форсаж. Сверхсветовое ускорение превратило разведкорабль людей в короткий штрих на радарах, попытаться поразить огнем который было бесполезно. Истребители инсов бросились в погоню. За ними промчался еще один кластер, затем еще, но бессмысленность этих действий не вызывала сомнений. Человек ушел слишком далеко. Оставалось лишь надеяться, что у ноль врат уже выставлен непроницаемый заслон. Ведь если враг решит вернуться туда при помощи форсажа, то... Но ужас от перспектив быть сожранным инсами отпустил бывшего социолога через 5 минут, когда аппаратура слежения зафиксировала формирование области гиперперехода. Человеческая женщина решила не рисковать и совершила прыжок, покинув Солнечную систему. Герой республики облегченно вздохнул, чувствуя, как подрагивает от нервного перенапряжения хвостовая оконечность туловища. Хоть вражеского шпиона и не удалось убить, мы вынудили его уйти в гипер. А там связи нет, и предупредить своих она уже не сможет. Первый пилот потянул за крюк экстренной связи с дежурным по гарнизону. «Вы уничтожили шпиона людей?» Без предисловий встретил его вопросом полковник. «Нет, истребители подошли слишком быстро», – отрапортовал герой республики. «Но мы вынудили врага совершить гиперпрыжок. Это приемлемо», – оценил полковник. «Возможно, это даже лучший вариант. На многих человеческих кораблях имеются аварийные устройства, подающие сигнал бедствия за пределы Солнечной системы. Вы уверены, что шпион врага не выходил на связь со своими соплеменниками?» «Абсолютно», – поклялся первый пилот. «Аппаратура глушения работала с первой секунды атаки вплоть до момента совершения врагом гиперпрыжка. Кроме того, следящие устройства не зафиксировали никаких попыток человека произвести сеанс связи. Мы сковали его боем настолько, что у него физически не было на это возможности». «Неплохо, первый пилот, неплохо», — оценил полковник. «Возможно, я все же в вас не ошибся. Пожалуй, я дам вам еще одну возможность продемонстрировать свой потенциал. Берите эскадрилью и отправляйтесь к ноль вратам. По моему сигналу тайно проследуйте через них, оцените обстановку в Солнечной системе врага и доложите мне лично. Выполнять». Бывший социолог торопливо перестроил потрепанную эскадрилью и повел ее к вратам. Он все-таки попал на передовую, чтобы этих людей сожрали инсы как можно скорее и всех до единого. Что же, без риска выигрыш редко бывает солидным. В конце концов, это не самое страшное задание. Конечно, раз люди провели подобный запуск ноль врат, они наверняка поставили с той стороны охрану встречать случайные корабли, если таковые в тот момент попытаются пройти вратами из системы ИМИ-ЭЭ, надеясь попасть в систему Синеокой. Но серьезного транспортного потока между ними сейчас нет. Наоборот, Альянс накапливает силы здесь, и все направляются сюда, а не отсюда. И люди об этом знают, раз следят за нами трое суток. Шпион мужчины вернулся без проблем. От шпиона женщины никаких тревожных сигналов не поступало. Значит, человеческие командиры считают, что все спокойно и все идет по плану. Выходит, что у него есть шанс пройти под полем преломления через врата незамеченным. Он осмотрится и вернется. Задача опасная, но не самоубийственная. В крайнем случае он бросит в огонь эскадрилью, пусть задержит его отступление. Главное – доказать командованию, что за ноль вратами действительно находится система Солнца и ничего не подозревающий человеческий флот. А там уже армады Альянса устремятся в бой. Начнется сражение столь глобальное, что подробности какой-то жалкой разведывательной вылазки никого не будут интересовать. Какой он обрисует картину в своем докладе, такой она и предстанет перед начальством. В общем, еще не все потеряно, и рассчитывать на награду и повышение вполне возможно. Пока первый пилот вел своих новых подчиненных к ноль вратам, его уверенность окрепла. Солнечная система бурлила миллионами боевых кораблей, срочно выстраивающихся в узкие клинья флотов. Хоть размеры врат сопоставимы с приличным планетоидом, и вообще это чудо враждебных технологий поражает воображение своим размахом, но проводить через них такую армаду придется несколько суток. Поэтому главное в предстоящем нападении – стремительным броском захватить ноль врата на той стороне, чтобы враг не смог их деактивировать. Командованию проделывать подобные не впервые, так что на острие атаки пойдут отборные кластеры инсектората при поддержке РЭБ кораблей Тхасмоа, использующих захваченные человеческие технологии. Сейчас бы пригодились в Аарсии, но нет времени с ними связываться. Да и ноль врата уже перенастроены. Коротышки все равно не смогут быстро присоединиться к армаде, а гиперпрыжок займет недели. Справимся и без них. Кто сможет удержать натиск такой армии? Эскадрилья разведчиков погасила скорость прямо у исполинской изнанки пространства, трепещущей бездонной чернотой, и бывший социолог принялся разглядывать громады кластеров штурмовых крейсеров инсектората, быстро выстраивающихся у врат в хищную очередь. Натиск этих формаций будет ужасен. Они сметут любой заслон в считанные мгновения, чего бы там люди ни поставили с той стороны. Пожалуй, следующую встречу с самочками из диспетчерской он проведет уже в звании командира эскадрильи. Вызов дежурного полковника заставил его вздрогнуть. «Начинайте проведение разведки», — приказал старший офицер. «Вашего доклада ждет штаб объединенного флота, так что советую вам на этот раз сделать все идеально. Выполнять». Герой республики торопливо отсалютовал и отдал кораблям эскадрильи команду активировать поля преломления. Разведчики исчезли с радаров, и он позволил себе 2 секунды промедления, концентрируя силы. Сейчас все решится. Остается надеяться, что люди с той стороны ноль врат не могут засечь корабли эскадрильи, ведь на них установлены поля преломления их же собственных технологий, захваченных в ходе войны. Главное – выжить до начала вторжения. Он щелкнул языком, подбадривая себя, и положил пальцы на крючье поста управления кораблем. В этой ситуации пилотаж лучше не доверять никому. «За мной!» – коротко приказал первый пилот на чистоте эскадрильи и дал машине малый ход. Невидимая эскадрилья синхронно канула в дрожащую чернотой изнанку пространства. За этот короткий миг, пока антенны внешнего обзора перестраивались после ноль перехода, герой республики успел попрощаться с жизнью 10 раз. Наконец, на мониторах появилось изображение, и он буквально вонзил взгляд в пространственную перспективу и облегченно вздохнул. Бояться было нечего. Эскадрилья благополучно вышла из ноль врат, и человеческие технологии не подвели. Режим невидимости от перехода не пострадал. Никем не замеченные разведчики висели почти вплотную у выходного контура врат в полном одиночестве. Бортовые системы уже провели идентификацию и подтвердили нахождение эскадрильи в системе Солнца. Впрочем, это ясно и без них. 3 ядовитых кислородных планеты, отсвечивающие тошнотворно-лазурным светом, было видно даже отсюда. Где-то там же роился довольно крупный дельфийский флот, выстраивающийся в походные порядки. Людей вообще не было заметно по эту сторону от звезды, лишь аппаратура слежения фиксировала их многочисленные переговоры, ведущиеся на весьма значительном удалении. Прямо напротив ноль врат на довольно приличной дистанции висело 50 дельфийских крейсеров. Опытный глаз ветерана сразу определил оптимальное расстояние для нанесения ракетного удара и понял, что это и есть та самая страховка врага от случайно прошедших через врата кораблей Альянса. В общем-то разумная и огневая мощь внушительная. За минуту разнесут на атомы любой транспортный конвой или боевую эскадрилью, но многотысячную первую волну штурмовых крейсеров инсектората такой мелочью даже не замедлить. «Функционирует стабильно». Звуковая система неожиданно выдала перевод человеческой речи. «Нарушений коммуникационной связи передатчик-приемник нет. Коэффициент устойчивости ноль перехода 100%. Идеальные условия функционирования». Первый пилот посмотрел на мониторы следящих систем. В 10 000 километров от затаившейся эскадрильи прямо к ободу врат прилепилось научное судно людей, и шпионская аппаратура выводила на лингвотранслятор перехваченные переговоры его экипажа. Разведывательный корабль системы ИМИ-ЭЭ прошел успешно. Пилот сообщил, что не зафиксировал никаких отрицательных моментов как в работе бортовых систем, так и в самочувствии. Присоединился к предыдущему еще один голос. Поздравляю всех с безукоризненной перенастройкой и успешным запуском. Еще одна серия тестов, и я докладываю в штаб флота о полной готовности 0 врат. Вот это редкая удача. Первый пилот поздравил себя не только с неминуемым повышением, но и очень-очень солидной наградой. Еще ни разу Альянсу не удавалось захватить в плен специалистов по 0 вратам. Поначалу об этом просто никто не задумывался, и ученые гибли вместе со всеми, отправленные в морозильники. Позже спохватились, но было уже поздно. Люди быстро догадались эвакуировать свой научный потенциал из попавших под удар систем в первую очередь. И сейчас именно он, герой республики, принесет разведданные о местонахождении носителей ценнейшей информации. Второй пилот. Бывший социолог вышел во внутренний эфир корабля. Готов анализ окружающего пространства. Все чисто. Немедленно доложил тот. Мы засекли 2 эскадрона истребителей Дельфи. Они стоят под полями преломления на флангах эскадры крейсеров, сторожащих выход из врат. Других сил чужих в этом секторе нет, зато их активность в окрестностях звезды колоссальна. Зафиксировано уже более 1 000 000 различных движущихся источников сигнала. Враги готовят флот к атаке. Формирование походных порядков в самом разгаре. Вот и отлично, заключил первый пилот и вышел на секретную частоту зашифрованной связи, служащую для управления эскадрильей в боевых условиях. Всем оставаться на местах и вести наблюдение. Я возвращаюсь для доклада объединенному командованию. До моего появления соблюдать радиомолчание. Герой республики осторожно развернул корабль и на предельно малом ходу двинулся к входному контуру 0 врат. На это пришлось потратить определенное время, но беспокоиться было нечем. Судя по перехвату переговоров человеческих ученых, тестировать аппаратуру врат на стабильность они будут еще долго. Возможность того, что кто-то все-таки может пройти через 0 врата именно в это время, их, похоже, совершенно не пугало. Они уверены, что дельфийские крейсеры решат такую проблему мгновенно. И ведь в наивности людей не упрекнешь. Если бы не везение, позволившее ему засечь вражеских шпионов, никто бы даже и не подумал о том, что загнанные в угол жалкие остатки сил врага готовят столь грандиозный удар. Сейчас главное, как можно скорее доложить командованию, чтобы атака началась до того, как враги засекут присутствие у себя в системе его эскадрильи. Такого, по идее, случиться не должно, но мало ли что. Первый пилот с трудом подавил желание увеличить скорость, не желая признаваться себе в том, что ему просто не терпится побыстрее покинуть передовую. Полчаса, проведенные в командной должности, а также обнаружение человеческих ученых, уже зажгли перед ним радужные перспективы, и бывшему социологу очень хотелось вкусить их плоды, а не рисковать жизнью, сидя внутри хрупкой скорлупки разведывательного корабля под носом у 1 000 000 группировки врага. Пожалуй, впервые ему казалось, что скорость движения разведчика под полем преломления слишком мала. Наконец он достиг входного контура врат и с чувством вселенского облегчения направил машину в чернильно-черную бездну 0 перехода. Творение людей сработало безукоризненно, и его корабль мгновенно оказался в системе ИМИ-ЭА. Он понял это сразу, по одному только виду 1000 штурмовых крейсеров инсектората, длинными вереницами упирающихся во входной контур 0 врат. Посреди них, в еще более бесконечные вереницы, выстраивались эскадры объединенного флота. Все-таки 0 переход есть удивительная и очень опасная технология. Герой республики в очередной раз подумал, что от мертвых людей пользы будет значительно больше, нежели от живых. Бывший социолог даже прикинул, а не сделать ли на эту тему какое-нибудь громкое заявление в ближайшее время, когда он будет на волне славы, причитающейся ему за совершенные сегодня подвиги. Кто знает, вдруг подобные высказывания попадут в общую струю с политикой президента и его команды, и первый пилот, а точнее уже командир эскадрильи, сможет возродить свою политическую карьеру в качестве героя республики. В таком случае его ждут высоты гораздо большие, чем просто продвижение по армейской служебной лестнице. С этими мыслями он и вышел на связь с дежурным полковником. «Ваш приказ исполнен в точности», – доложил он после стандартного приветствия. «Эскадрилья успешно прошла через ноль врата и находится на вражеской территории в режиме невидимости. Подтверждаю систему Солнца как конечную точку ноль перехода. В системе замечена высокая активность флотов людей и Дельфи. Зафиксировано более 1 000 000 единиц боевых кораблей. Враги готовятся к атаке и в настоящее время совершенно не ждут нашего появления. Необходимо действовать быстро. В объединенном штабе есть кому решать, как и когда действовать флоту». Недовольно одернул его полковник. «Надеюсь, на этот раз вы не допустили ошибок. Полагаю, у вас хватило ума не использовать системы активного сканирования и прочую подобную аппаратуру, и вы не обнаружили себя перед сторожевыми эскадрами врага. Ни в коем случае», – отрапортовал первый пилот, преданно глядя в глаза начальству. «Все исполнено идеально. Враги ни о чем не догадываются. Их заслон перед выходным контуром состоит лишь из 50 ракетных крейсеров и 2 эскадронов истребительного прикрытия. Все стоят на дистанции ракетного удара. Ближайшие к ним боевые эскадрильи Дельфи находятся на детальной орбите 4-й планетной системы Солнца. Более того, мне удалось обнаружить научное судно людей, тщательно замаскированное у ноль врат. На его борту находятся ученые, производящие перенастройку и обслуживание ноль перехода. Анализ и перехват их переговоров позволяет уверенно утверждать, что как минимум часть из них является специалистами по вратам. Прошу у командования санкцию на немедленный захват этих ценных особей врага». «Специалисты по ноль переходу?» Раздражение с полковника словно слизнуло языком. «Вы уверены, первый пилот, ошибки быть не может?» «Исключено», — твердо заявил тот. «Передаю вам запись радиоперехвата с точным переводом». С минуту полковник изучал поступившие данные, после чего без всяких предисловий заявил. «Немедленно возвращайтесь обратно. Не спускать глаз с этого научного судна». Его глаза буравили бывшего социолога почище лазерных добытчиков ресурсов. «И никакой самодеятельности. Не вздумайте упустить его. Перед атакой в режиме невидимости к вам будет направлен десантный бот с абордажной командой. Наведите его на цель. Их доклад о захвате вражеских специалистов будет сигналом к началу штурма». Старший офицер сделал паузу и многозначительно добавил. «Похоже, сегодня ваш день, командир эскадрильи. Не упустите свой шанс. Выполнять». Герой республики отсалютовал и спешно повел машину к входному контуру врат. Этому сооружению чужих явно предназначено сыграть в его жизни главную роль. Спустя минуту он уже был в системе Солнца. Здесь все было без изменений, и бывший социолог вновь затаился, нацелив все имеющиеся на корабле шпионские средства на научное судно людей. Потянулись томительные минуты ожидания. Казалось, что объединенное командование вообще забыло о намерениях атаковать систему Солнца. Прошло уже 15 минут, а движений никаких. А если люди отключат врата, и он останется здесь, в самом логове чужих? А вдруг скрыться не удастся? Это же неминуемая смерть. В следующий раз они запустят ноль переход перед самым своим нападением. Тогда здесь, перед вратами, все будет кишеть кораблями врагов, как кишит сейчас там, с другой стороны, крейсерами инсектората. Объединенный флот, конечно, предупрежден и с легкостью отобьет удар чужих, только лично ему уже будет все равно. Борьба с паническими настроениями захватила командира эскадрильи настолько сильно, что он пропустил едва заметный импульс засекреченной линии связи. «Герой республики», — второй пилот вышел на связь во внутреннем эфире. «Вас вызывает абордажный бот. Он только что вышел из ноль врат. Надо действовать быстро, его поля преломления старого образца. Чужие быстро засекут их работу». Командир эскадрильи спохватился и торопливо ответил на вызов. Пока лингвотранслятор переводил на нормальный язык инсовскую трескотню, ему удалось взять себя в руки, и он четкими указаниями навел на цель абордажную команду. «Сейчас произойдет самое главное – захват человеческих ученых». После этого контроль над вратами будет установлен, и уже ничто не сможет остановить вторжение объединенной армады в систему Солнца. Невидимый бот попал в сторону научного судна людей, и бывший социолог принялся с тревогой вглядываться в мониторы системы общего прослушивания. Разумеется, командование послало на эту операцию лучших абордажников. Никаких проколов быть не должно. Но если вдруг человеческие ученые успеют поднять тревогу... 7 минут растянулись для Героя Республики едва ли не в 7 лет. Он едва не подпрыгнул от неожиданности, когда в общем эфире громко зашипел какой-то пучок частот. Но шипение сразу же стихло, сменившись тишиной. Похоже, кто-то из людей едва не подал сигнал бедствия на нескольких частотах сразу, но абордажная команда успела предотвратить это в последний миг. К счастью, враги не обратили на короткое шипение никакого внимания. Они увлечены приготовлениями. А зря. Командир эскадрильи высунул язык и довольно завибрировал его окончаниями. В этот момент засекреченная линия связи захрустела помехами, сквозь которые едва слышно донесся треск голоса инцев. «Командир абордажной команды передает. Ученые людей захвачены», – тут же доложил второй пилот. «Ноль врата под нашим управлением. Необходимо срочно доложить объединенному командованию». «Отправляйте сообщение прямым лучом», – распорядился Герой Республики. «Разверните антенну и транслируйте через входной контур врат». «Но это же выдаст нас!» – ужаснулся второй пилот. «Враги засекут передачу и начнут нас искать!» «Штаб Арматы получит наш доклад мгновенно!» – победно заявил командир эскадрильи. «Вторжение начнется через несколько секунд. Чужие не успеют даже понять, что произошло. Не тратьте время даром. Выполнять!» Второй пилот торопливо отсалютовал, и его руки замелькали над пультами управления. Герой Республики передал эскадрилье команду начать смещение, чтобы освободить путь передовым частям, и осторожно повел машину вперед. На этот раз долго ждать не пришлось. И исполинская рыжая волна штурмовых крейсеров инсектората выплеснулась из ноль врат, мгновенно забивая собой все выходное пространство. Атака была рассчитана идеально. Нападающие использовали столь плотное построение, что им удалось задействовать всю полезную площадь выходного контура врат с максимальной эффективностью. Ноль-переход осуществлялся на высокой скорости, и ракетные крейсера «Дельфи» еще не успели даже понять, что происходит, а в системе Солнца находилось уже несколько тысяч боевых кораблей «Инсектората». Водоплавающие не смогли произвести никакого ракетного пуска. Первый же сосредоточенный лазерный залп атакующей волны оставил от них лишь облака раскаленного пара. Скрываться далее уже не было смысла, и бывший социолог приказал своим подчиненным свернуть поля преломления и на максимальном ускорении отвел эскадрилью в сторону, чтобы не оказаться в буквальном смысле затоптанным выплескивающимися из врат тысячами крейсеров инсектората. Заняв позицию на фланге, он остановил машину и принялся наблюдать за ходом сражения. Сначала наступление не прошло и 1.5 минут, но возле ноль врат уже не было видно космоса из-за заполнивших все вокруг атакующих формаций. Штурмовые эскадры проникали в систему Солнца и с виртуозной слаженностью мгновенно расходились широким фронтом, освобождая место для идущих следом и на ходу формируя атакующие построения. А из выпускного контура густым потоком продолжали выходить все новые и новые флотилии. Среди моря вновь появляющихся кораблей замелькали рыжие громадины тяжелых лазерных линкоров, и первая волна штурмовых крейсеров устремилась в атаку, расширяя захваченный плацдарм. Герой Республики посмотрел на проносящиеся мимо густые поля боевых кораблей и поздравил себя заслуженной по праву должностью командира эскадрильи, скорой щедрой наградой и возвращением в политическую жизнь. Синий трепет индикатора экстренного оповестителя, сопровождающийся шипением сигнала тревоги, заставил его перевести взгляд на радары. Где-то сбоку, достаточно далеко в стороне от ноль врат, вспыхнула одинокая отметка вражеского корабля. Рассматривая странный серый шар, будущий политик недоуменно щелкнул языком. А вот разогнанного до 10 световых скоростей потока антивещества, распылившего его на атомы, герой республик увидеть не успел.